«Хорош концертик, дядя Валя!» — кричал капитан Чернышов и поднимал большой палец над головой. «Хорош!» — согласился Сафронов, чувствуя, как им завладевает всеобщее ликование. «Я еще никогда такого не слышал», — подумал он. «Это чудо! Это просто великолепно! И когда успели подвести столько орудий?» Ему казалось, ничто теперь не устоит перед этой силищей, что там, в стане врага, не осталось камня на камне, что можно бы уже и остановиться, и продвинуться вперед без потерь. Но орудия все били и били. Удары их сливались в одну оглушительную канонаду. Отдельные залпы были едва различимы. Они не успевали умолкнуть, их настигали вторые, третьи, будто по огромному бубну ударяли огромной кувалдой. И бубен дребезжал, вздрагивал и гудел. От сознания, что здесь, рядом, за спиной стоит такая силище, от понимания, что это артподготовка, несомненный показатель предстоящего наступления, от мысли, что и он, наконец, хоть в малой мере, является участником этого наступления, Сафронову сделалось так радостно, что он с трудом удержался от проявления своих чувств. Нежданно к ударам орудий примешались новые, упругие, шипящие звуки, точно огромные головешки бросали в холодную воду. И тотчас Сафронов заметил, как серое небо распороли стремительные огненные стрелы. «Катюши дают! Катюши!» — закричали вокруг. «А-а-а!» — мысленно заорал Сафронов. «Дождались! Получайте!» И тут над головами послышалось гудение, отчетливое и резкое. Оно нарастало и приближалось. Буквально над вершинами сосен, на бреющем полете, появились самолеты с красными звездами на крыльях. Они пролетали так низко, что можно было разглядеть летчиков в шлемах и очках. «Ура!» — не выдержала стома. И опять, как когда-то перед танкистами, запрыгала, размахивая пилоткой. И Сафронов начал махать летчикам, и Чернышов, и другие. Летчики, наверное, не видели этих приветствий, не успевали увидеть. Самолеты летели и летели, волна за волной. Катюши угрожающе шипели, выбрасывая огненные стрелы в сторону врага. Это длилось долго. Большинство людей разошлись по своим местам. Лишь Сафронов, да еще несколько человек, продолжали стоять на опушке, захваченные удивительным зрелищем. Сафронов так бы и стоял до конца артподготовки, если бы его не окликнули негромко, но внятно. «Товарищ Сафронов, кхе-кхе, я к вам зашел, кхе-кхе, а в палатке вас нет». Перед ним стоял замполит капитан Доброхотов. Сафронов виновато повел руками. «Что вы, кхе-кхе, это правильно, у меня у самого на душе праздник, кхе-кхе». Замполит привычно покашливал, приглаживая ладонью седую прядь. «Но у нас начинаются будни, тяжелые будни. Вы как, кхе-кхе, готовы?» «Да вроде бы, только вот санитара нет, и коллектив еще не сработался». «Вы в точку, кхе-кхе, насчет коллектива», — поддержал Доброхотов и совсем по-штатски взял Сафронова под руку. «Ну, а если что, вы, кхе-кхе, не стесняйтесь, обращайтесь. Мы ведь с вами почти земляки». Весь этот день медсанбат ожидал раненых. Хирурги Штукин и Дорда в стерильных халатах с намытыми руками не выходили из операционной. Стерильная сестра сидела у столика с инструментами. Лейтенант Кубышкин по приказанию Сафронова не один раз выбегал на дорогу. Может, сбились, может, не туда едут. В конце концов Сафронов не выдержал, обратился к НШ. «Машины попутной не будет, проверить бы, может, что с указками?» Царапкин тотчас распорядился завести мотоцикл, который успели исправить, и Сафронов поехал к развилкам дорог. Он убедился, указки на месте, но раненых нет. Они должны быть.